Этнография и антропология. Советский секс. Хищница и любовь. На первый взгляд, хищница – это удачливая фифочка. Фифочка, которой удалось отбить все контратаки а. предыдущей жены, б. других еще более свежих фифочек и с. родственников покойного академика. Но это не совсем верно. Если коротко, академик выбирает фифочку. Хищница ловит академика. Поэтому, кстати, у хищницы инвестиции в секс значительно серьезнее, чем у фифочки. В те времена фифочка 18 лет могла обойтись мини-юбкой, духами «быть может» и бусами из персиковых косточек. Хищнице была нужна дорогая модная одежда, превосходная парфюмерия и косметика, серьезные украшения. Зачем? А затем, что хищница должна быть примерно в той же социально-эротической категории, что и ее соперницы, законные жены или, в случае завидного вдовца, другие хищницы. Кроме того, хищница должна была вращаться в кругах академических, театральных, литературных, художественных, то есть иметь допуск-пропуск в такие райские уголки, как дом литераторов, кино, ученых, архитекторов, ВТО, ЦДРИ и так далее, посещать премьеры и вернисажи. И самое главное, бывать в тех же компаниях, что требовало огромной социальной сноровки, умение заводить задушевных подруг, оказывать разные услуги и так далее. И все равно хищнице не позавидуешь. Рискованная жизнь. Одна моя знакомая хищница, очень, кстати, красивая и умная дама, говорила, вздыхая: «Опять благородный попался. Все оставляет жене. Мы с тобой, — говорит, — как в молодости, начнем с нуля». Она печально засмеялась. «Хороший мужик, жалко бросать, но придется». Даже завидный вдовец — это проблемный объект. У вдовца бывают дети и внуки. Никогда не забуду чудесный случай. Три хищницы нашли вдовца лет 70 без детей, но зато с полным набором. Квартира на улице Горького, дача на Никольной горе, черная «Волга» с шофером. Чуть было не подрались. Вдруг две из трех отступились. Но недолго радовалась победительница. Он сам позвонил ей и пригласил на дачу, на чашечку чая, прибавив, что мама будет просто счастлива. Занавес. Читатели спросят: ну, а как же любовь? Неужели один сплошной расчет? Нет, конечно же. Назым Хикмет был турецким поэтом-коммунистом. Вырвавшись из тюрьмы на родине, он переехал в СССР, получил почет, славу, Ленинскую премию. В 1952 году он стал жить с молодой докторшей Галиной Колесниковой, а в 1955-м влюбился в еще более молодую, 23-летнюю красавицу и умницу Веру Туликову. У них была разница в 30 лет. В 60-м он на ней женился. Правда, все свое имущество, от дачи и машины до мебели и книг, он официально оставил прежней жене. Почему я об этом вспомнил? Хикмет и Туликова написали пьесу «Два упрямца». Юная женщина любит знаменитого старика, но не просто потому, что он богат и знатен, а просто так взяла и влюбилась. Он потрясающий человек, старик тоже любит деву, не потому что она юная и красива, а потому же самому человек она очень хороший. Конечно, я верю в любовь, и даже верю в такие случаи. Но есть, мне кажется, случаи, когда говорить про чистую от всего прочего любовь не нужно, неправильно. Меня всегда коробили слова, которые я слышал и читал не раз, по поводу разных великих людей солидного возраста из уст их молодых жен. Ах, я влюбилась в него без памяти. И клянусь вам, если бы он не был академик, не великий артист, не знаменитый художник, я бы все равно к нему ушла, даже если бы он был дворник. Это так же неприлично и неуместно, как ответы миллиардеров. Главное – труд, working hard. Не надо предлагать поверить в то, чего нельзя проверить. Фифочка и хищница не исчерпывают список экзотических типажей советского секса. Была еще и женщина, переходящий приз.